Часть вторая. Из путевых заметок Эвана Уотерса, где-то в небесах, май 1800 какого-то года. «Если бы я только знал, чем обернется дело, я бы ни за что на свете не ступил на борт этого проклятого аппарата. Даже краешком ботинка. Все трясется и грохочет так, словно вот-вот обвалится. Конструкция совершенно ненадежная. Все эти винты и тросы совершенно не внушают доверия. Еще немного, и я, кажется, просто вывалюсь отсюда. Или, что вероятнее, меня сдует ветром. Совершенно отвратительная погода. Как будто вся роза ветров собралась именно на пути нашего полета. Сама природа говорит, что вы творите. Человек не рожден летать, точно птица. Но нет. Кому-то надо нарушать законы природы, а кому-то писать об этом. Проклятый Фейгрис, чтоб его в холмы забрали. Если ему так нужна сенсация, пусть сам бы и писал. Глава 13. Крушение. «Все идет по плану», — объявил мистер Мирт спустя пару часов полета. «Мы сохраняем высоту, и наш дирижабль почти не отклоняется от курса. Мисс Амелия, согласно навигационным приборам, если мы будем двигаться дальше в том же темпе и не попадем в сильное изменение потоков ветра, то прибудем в Эденесбург на час раньше заявленного времени», — отозвалась мисс Амелия. Мистер Уолш специально распорядился отправить несколько человек, включая газетных репортеров, на паровой машине в Эденесбург, чтобы зафиксировать время прибытия дирижабля и заодно засвидетельствовать его благополучное приземление. Как философски заметил мистер Мирт, в случае с летательными аппаратами взлететь – полдела, надо еще и вернуться на Землю. Мистер Уотерс его философских настроений не разделял и не выглядел счастливым. А ведь он тоже, пусть и не по своей воле, прямо сейчас становился исторической фигурой. Его, первого репортера, совершившего полет на дирижабле и описавшего это в путевых заметках, будут вспоминать долгие годы спустя. Мысль об этом придала ему сил, и он потянулся раскрыть блокнот для заметок. Негнущиеся от холода пальцы с трудом удерживали карандаш. Однако пока записывать было нечего. Кроме грохота винта он особенно ничего не слышал. Тень от баланета закрывала его от и без того нежаркого солнца, и ему было холодно, а смотреть на проплывающие внизу пасторальные бритские пейзажи он боялся. Стоило подумать о том, чтобы чуть-чуть выглянуть за борт гондолы, как его немедленно начинало мутить, а голова кружилась. Мистер Уотерс отнюдь не считал себя трусом. Будь он таковым, он бы не добился таких высот в искусстве репортера. Однако кто обвинит его в трусости, когда он находится на высоте более чем 2 миль от земли? А мистер Мирт, казалось, чувствовал себя совершенно в своей тарелке. Он был таким расслабленным, словно не покидал кресло у камина в собственном доме. Он стоял у края гондолы, положив руку на борт, и смотрел, как проплывают внизу кроны тисов и дубов. Его улыбка, светлая и отстраненная, полная скрытого торжества, невыносимо раздражала мистера Уотерса. Не меньшее раздражение вызывала в нем и прямая спина девицы Эконит, стоящей за штурвалом. В ней не осталось ровным счетом ничего женственного. Ее вообще сейчас можно было принять за паренька. Вот так достоинство для молодой девушки. Мистер Уотерс считал себя человеком прогрессивных взглядов, но не настолько, чтобы проникаться сочувствием к новомодному движению суфражисток. Он считал, и, возможно, поэтому оставался до сих пор холостым, что в истинной хранительнице очага, жене и будущей матери должны парадоксальным образом уживаться хрупкая нежная женственность и пассивность, и способность зарабатывать себе на хлеб самостоятельно и не быть обузой для мужа. Мисс Саканиджи настолько противоречила первой половине его убеждений, что вторая совершенно не вызывала в нем уважения. Наоборот, только злила. И злость эта подкреплялась тем, что мисс Эконит, кажется, совершенно не боялась высоты и всей чудовищности полета, и этой махины, которая неизвестно как удерживается в воздухе. У нее ведь даже нет крыльев. Мистер Уотерс немедленно вписал эту мысль в свой воображаемый список упреков мистеру Мирту. Ведь если бы тот делился с ним своими мыслями в процессе постройки дирижабля и пускал в ангар, мистер Уотерс знал бы, чего ожидать, был бы готов и испытал бы испуг гораздо меньший, чем сейчас. «Что ж, мне кажется, время выпить чаю», — несколько часов спустя сказал мистер Мирт, и Уотерс невольно огляделся. «Здесь что, по-вашему, удачное место для чаепития?» — язвительно спросил он. «Ну, мистер Уотерс, нам еще долго лететь?» Со смехом ответила мисс Амелия. «Неужели вы хотели бы провести весь путь голодным?» Мистер Уотерс и не надеялся даже урвать хоть кусок мясного пудинга до Эденесбурга, а потому лишь удивленно поднял брови. «Время будить Поупа», — решительно сказал мистер Мирт. «Поупа?» — мистер Уотерс вздрогнул. «Что еще за Поуп?» «Это мой дворецкий», — с милой улыбкой ответил изобретатель. «Дворецкий?» Мистер Уотерс подумал, что они взлетели слишком высоко, и у него случилось кислородное голодание, вызывающее слуховые галлюцинации. «Конечно! Разве может джентльмен отправиться в путешествие без дворецкого?» Почему-то подмигнул ему мистер Мирт, а затем сбросил покрывало с чего-то, до того момента стоявшего рядом с мотором. Мистер Уотерс решил, что это что-то вроде запасных деталей двигателя. Как выяснилось, кислородное голодание вызвало не только слуховые галлюцинации, но и зрительные. Вместо запасных деталей взгляду репортера предстала каменная горгулья, одетая в смокинг с бабочкой. Горгулья открыла глаза и поднялась на задние ноги. «Дети Даннан! Чтоб меня в холмы забрали!» — ошарашенно пробормотал мистер Уотерс. «Поуп, не будешь так любезен приготовить ланч на троих?» — попросил мистер Мирт. «Мистер Уотерс наш гость и летит с нами». «Чай!» — кивнул Поуп. «Обед на троих!» «Корзины вон там, в хвосте гондолы!» — с улыбкой уточнила мисс Амелия. «Надеюсь, мы не зря повесили на Ортонса снабжение, и там найдется что-то съедобное». «Я уверен, Цзиянь за всем проследил лично», — вернул ей улыбку мистер Мирт. Мистер Уотерс отчетливо почувствовал себя лишним, но, что самое печальное, деваться ему было некуда. Казалось диким, что у мистера Мирта в качестве дворецкого каменный великан. Как такое вообще возможно? Мистер Мирт, конечно, джентльмен эксцентричный, с этакой безуминкой, но чтобы настолько? «А что, в Лунденбурге закончились дворецкие?» Мистер Уотерс боялся, а потому дерзил сильнее, чем обычно. «Когда Поуп начинал службу, дворецкие еще не начались», — мягко возразил мистер Мирт. «Кстати, я буду вам весьма признателен, если в своих заметках вы никоим образом не станете упоминать Поупа. Я не желаю, чтобы весь город знал о том, какое чудо у меня служит. От зевак потом отбоя не будет». Мистеру Уотерсу пришлось это пообещать. Пришлось, потому что при взгляде в глаза каменной горгульи он понял, что любой другой ответ здесь просто не принимается. А земля была слишком, слишком далеко. Мистер Уотерс жевал сэндвич с бужениной, пил весьма неплохой чай из дорожного фарфорового сервиза и мечтал о том, как снова окажется на земле. Он, наверное, встанет на колени или даже бросится ничком. Плевать на костюм, он заплатит за чистку и поцелует землю от всей души, как полагается бритту, который родился здесь. Земля дала ему жизнь, в землю он и уйдет. А полеты? Полеты пусть остаются птицам, вот что он считает. Тем более, что ветер усиливался, становилось холоднее, а дирижабль как будто завис в воздухе и не двигался более никуда. Мистер Мирт первым почувствовал, что что-то идет не так. Будто бы в шуме мотора, в звуке винтов и в шипении пара, наполняющего баллонет, что-то переменилось. Мистер Мирт в этот момент как раз сменил мисс Амелию у штурвала, рассудив, что ей не помешает отдохнуть. Поуп укутал ее в покрывало, и она сидела на мягкой скамеечке, наблюдая за пейзажами, проплывающими внизу. Недовольный репортер прекратил свое ворчание и теперь лишь время от времени что-то отмечал в блокноте, а большую часть пути просто сидел прямо на полу со скорбным лицом. Навигационные приборы показывали, что за все время полета они лишь немного отклонились от курса, что никак не должно было помешать добраться в Эденесбург в срок. Судя по карте, они сейчас пролетали над Ламмермором, местностью, насквозь пропитанной магией Фаэ. Она чувствовалась в воздухе, как разлитая серебряная пыльца. Мистер Мирт на всякий случай сделал пометку в голове. Вот место, где может находиться вход в холмы. Далековато, конечно, они не минули еще и середины маршрута. Но если не найдется ничего похожего рядом с Эденесбургом, придется отправиться сюда. Уотерс, конечно, станет проблемой. Однако, возможно, если посадить его на поезд и отправить писать статью Века... Пока мистер Мирт так размышлял, гондола дирижабля резко накренилась. Если бы речь шла о корабле, можно было бы сказать, что корма зачерпнула воду. Однако они находились в воздухе, поэтому вместо волны их встретил сильный порыв ветра. Вокруг сгустились сумерки, и раздался оглушительный раскат грома. «Не рановато ли стемнело?» — спросила мисс Амелия, тут же вскакивая на ноги. «Будьте настороже», — коротко ответил мистер Мирт, вцепившись в штурвал. Ему удалось выровнять дирижабль, но он понимал, что, возможно, они попали в какой-то воздушный водоворот, и придется нелегко. Рассчитать непредсказуемость ветров с земли со стопроцентной точностью было невозможно. Это был допустимый риск. Мистер Уотерс о границах допустимости не знал, поэтому сжался в уголке, бешено вращая глазами. «Что происходит?» — вскрикнул он. «Уймите это, Мирт! Качает, как на лодке!» «Вообще-то это и есть лодка», — хмуро ответил мистер Мирт. «Просто она летит по небу». «Вы же не хотите сказать, что в небе тоже возможен шторм?» «А вы что хотели?» — возмутилась мисс Амелия вместо мистера Мирта. «В жизни не поверю, что вы ни разу не запускали воздушного змея в парке». «Ну, запускал. При чем здесь это?» «В разную погоду воздушный змей ведет себя по-разному. А тут целый сложный механизм». «С непроверенным аэродинамическим балансом». Очень тихо добавил себе под нос мистер Мирт, в очередной раз проклиная себя за слабость, из-за которой сдался перед напором журналиста. С тем, что началось потом в газетах, они бы справились и с его угрозами. Насколько было бы проще сейчас без лишних ушей и глаз. Мало того, что пришлось показать ему Поупа. Взгляд мистера Мирта скользнул по приборам. Стрелки вели себя странно. Где зависли, дрожа на одном месте, в бессильной попытке двинуться вперед или назад, а где неистово крутились. Мисс Амелия в это время осматривала мотор. «Габриэль!» — крикнула она. «Не знаю, что происходит, но давление пара падает». «Поуп!» — коротко скомандовал мистер Мирт. «У маховика есть рычаг. Попробуй усилить напор пара вручную». Поупу не нужно было повторять дважды. Маховое колесо разогналось снова, и высота дирижабля начала выравниваться. Гром грянул опять, и Габриэль невольно вспомнил каледонскую легенду о ведьме из Бен-Эбрека. Ведьма из Бен-Эбрека. Персонаж из шотландской сказки «Три зеленых человечка». У той, говорят, служили животные, сотрясающие воздух подобно грому. Да и в целом над ее холмом гром гремел не переставая. Но до Бен-Эбрека было еще лететь и лететь, так что гром, по мнению мистера Мирта, мог и угомониться. Животных на борту все равно не было, да и ведьм, кажется, тоже. От постоянных раскатов начинала болеть голова. Мисс Амелия тоже украдкой терла виски. Ветер задувал словно со всех сторон. Это было уже ненормально. По крайней мере, все законы людской науки в настоящий момент опровергали возможность ветров дуть во всех направлениях одновременно извне внутрь, бросая легкую гондолу дирижабля в разные стороны и словно мешая продвигаться вперед. «О да!» — грустно усмехнулся мистер Мирт себе под нос. «Ключевое слово — людской, ведь так?» «Ну уж нет, мы все еще на территории смертных». Возможно, он ошибался. Возможно, лететь через территории, множество веков принадлежащие Фае и никогда не тронутые людьми, никто не посмел бы строить там фабрики и заводы. Было не самой рациональной идеей. Габриэль закусил губу. Как принято было говорить у галлов, остроумные ответы приходят на ум в тот момент, когда ты уже распрощался с хозяевами дома и возвращаешься из гостей домой. «Амелия!» — крикнул он, собравшись с мыслями. «Поддайте пару! Нам надо прорваться сквозь ветер!» «Есть поддать пару!» — перекрикивая ветер, ответила мисс Амелия, и они с Поупом вдвоем налегли на печь и мотор, обеспечивая бесперебойный выход пара в баллонет. Маховое колесо все так же не работало без ручной тяги. Раздался хруст, и ручка рычага оказалась в каменных ладонях, отделенная от остального мотора. «Проклятье Данан, Габриэль! У нас проблема!» Мисс Амелия, придерживаясь рукой за борт гондолы, дошла до штурвала. «Идите, я справлюсь!» Мистер Мирт мгновение смотрел девушке в глаза, потом кивнул и поменялся с ней местами. Он был готов доверить ей и сердце, и жизнь. Так когда еще доказывать это, если не в такие моменты? Какие бы серые тени размолвки ни сгустились над ними, сейчас это не имело значения. Мистер Мирт перебежал к мотору и рывком выдернул из-под скамьи ящик с инструментами. «Уотерс, поддайте пару!» — бросил он на бегу. «Я?» — репортер выглядел по-настоящему удивленным. «Здесь есть еще кто-то по фамилии Уотерс?» Мистер Мирт вскинул голову и строго на него посмотрел. «Но я не умею!» «Топить паровую печь? Не смешите меня!» Мистер Мирт недобро усмехнулся. Мистер Уотерс посмотрел ему в глаза и понял, что находится в заложниках у безумца. На страшной высоте, в непогоду, среди грохота и пронизывающего холода. У него не оставалось иного выбора, кроме как послушно перейти к печи. Мисс Амелия храбро сражалась со штурвалом. Мистер Мирт кое-как починил рычаг и вместе с Поупом налег на колесо, увеличивая амплитуду движения. Раздался свист, и что-то лопнуло. Одна из основ баллонета пришла в негодность. Каркасная дуга вылетела за шелковый край и порвала его. Баллонет начал сдуваться. Дирижабль стремительно терял высоту. «Мы падаем!» — воскликнула мисс Амелия, отчаявшись справиться со штурвалом. «Не бойтесь!» — ответил мистер Мирт с уверенностью, которой в тот момент не обладал. «Пустите меня за штурвал. Я попробую посадить дирижабль до того момента, как баллонет окончательно сдуется, и мы окажемся в ловушке его оболочки». Оболочка баллонета и впрямь опасно нависала теперь над гондолой, и было ясно, что крепежная сеть не сдержит ее. «Что нам делать?» — спросила мисс Амелия, стараясь соблюдать спокойствие. Ее сердце отчаянно билось, совсем как тогда, когда она стояла в дверях горящей кабины паровой машины. Ей было страшно. А кому не было бы на ее месте? Но она верила Габриэлю, не сомневалась, что он знает, что делать, и предусмотрел все возможные варианты. «Медленно снижайте напор двигателя», — мистер Мирт взялся за штурвал. «И ничего не бойтесь». Гондола наклонилась носом вниз. Мистер Уотерс опасливо выглянул за борт и тут же пожалел о своем решении. Земля стремительно приближалась. «Мы же разобьемся!» — воскликнул он. «Что вы делаете?» «Предотвращаю ваш прогноз», — бросил через плечо мистер Мирт. «Уотерс, сделайте одолжение. Помогите мисс Амелии. Поуп, ко мне!» Едва дворецкий оказался за его плечом, мистер Мирт тихо скомандовал. «Когда я разверну дирижабль носом вниз, хватай мисс Амелию и отлетай на безопасное расстояние». «Господин!» — Поуп осуждающе покачал головой. «Это приказ!» — еле слышно выдохнул Габриэль. Он ненавидел так делать. Но сейчас не оставалось выбора. Безопасность мисс Амелии превыше всего. «Со мной все будет в порядке, Поуп!» — сказал он, с силой выкрутив штурвал. «Вперед!» И стоило носу дирижабля наклониться перпендикулярно земле, как каменный великан схватил растерянную мисс Амелию и, расправив широкие крылья, бросился с ней вниз. Она что-то возмущенно прокричала, но он только буркнул «приказ» и опустился на землю подальше от места крушения. В том, что это было именно крушение, а не посадка, пусть даже аварийная, мисс Амелия не сомневалась. Особенно теперь, глядя на это со стороны, она закусила губу. Снова Габриэль в опасности. И опять она вынуждена наблюдать со стороны и надеяться, что он останется цел. Однако мистер Мирт изобрел этот дирижабль и провел множество ночей, тестируя возможные неприятности. Да, он не хотел подобного исхода, но он его предусмотрел и успел выровнять гондолу до того, как дирижабль вошел бы в землю прямо, так, что от гондолы осталось бы лишь щепки, и начался пожар. Приземление получилось жестким. Мистера Уотерса выбросило из гондолы, и он, сидя на земле, громко причитал, что переломал себе все ноги, на что мисс Амелия жестко заметила, что для таких травм он слишком быстро отбежал от места крушения. Дирижабль проехал по земле несколько футов и затих. Окончательно сдувшаяся оболочка упала на гондолу, полностью скрыв ее. Прошло несколько мучительных минут, пока из руин дирижабля не показалась пошатывающаяся фигура мистера Мирта. «Габриэль!» Мисс Амелия кинулась к нему и, не добежав, робко остановилась в нескольких шагах. «Вы в порядке?» Мистер Мирт улыбнулся ей и слегка кивнул. «Да, в порядке. И рад, что вы тоже. Где наш доходяга из вестей Томессы?» «Вон там, страдает», — мисс Амелия указала взглядом на сидящего на траве мистера Уотерса. «Что ж, ничего нового. Однако, как ни прискорбно, нынче мы все вчетвером, заложники нашего печального положения. К счастью, мы располагаем некоторым количеством провизии и возможностью развести костер. Я предлагаю начать с этого нехитрого дела, а потом решить, каким образом выбираться отсюда». «И где мы вообще оказались?» — подал голос мистер Уотерс. «Мы пролетали над Ламмермором», — задумчиво сказала мисс Амелия. «Возможно, мы до сих пор где-то здесь». «Здесь это где?» — дотошно уточнил репортер. «В холмах», — ответил мистер Мирт таким тоном, что по спине мисс Амелии пробежала дрожь. Гром продолжал греметь, начинался мелкий моросящий дождь. Они были одни, без крова и связи, в ненастную ночь, потерянные в холмах Каледонии.